Глава 38. Вероломство. Младшая дочь князя с детства знала свою судьбу. Ей суждено было выйти замуж за правителя сопредельной стороны по решению отца. Мать учила ее тому, как вести себя на чужбине, как расположить к себе родителей мужа, как полюбить новый край. Но готовили ее к браку с кем-то из союзников, а не врагов. Девочка смирилась со своей судьбой и покорно ждала выбора отца. В разговорах с сестрой они часто обсуждали, кто может стать ее мужем. Перебирали молодых и старых правителей соседних земель, которых видели приезжающими к отцу. Мечтали, чтобы мужа ей выбрали из ближайших краев. Там она смогла бы развивать свою силу, которая была привязана к месту. Но когда ей сообщили, кого именно отец выбрал ей в мужья, девица без чувств упала на руки прислужниц. Старшая сестра кинулась к родителям, чтобы умолить их не отдавать дочку в жены чужестранцу, но, увидев заплаканные глаза матери и тяжелый взгляд отца, поняла, что это окончательное решение. «Поступить так необходимо, чтобы на наши земли прекратились набеги неприятелей», — сказал ей князь. «Наша дружина обескровлена за многие солнца сражений. Новые воины не успевают пополнять ряды выбывших. И я не могу откинуть врагов за пределы нашего края. Они грабят наши селения и угоняют к себе женщин и детей, заставляют их менять богов и лишают корней. Так больше продолжаться не может. Я должен остановить это. Чужестранцы предлагают мир в обмен на мою дочь. На тебя», — многозначительно сказал мужчина, глядя на княжну. Услышав это, девица замерла. Она была не готова к такому повороту и удивленно посмотрела на отца. «Им нужна старшая из моих наследниц, лучшая других, владеющая южной магией», — продолжал он. «Но я не могу отдать им тебя, ведь у меня нет сыновей, и ты будешь править после меня от имени своего мужа. Поэтому мы выдадим твою сестру за старшую. Она станет супругой чужеземца и обеспечит мир на наших землях». «Сестра должна пожертвовать собой ради меня?» «Ради всех людей южной стороны», — ответил князь. «Если бы я мог достичь мира иным путем, даже ценой своей жизни, я бы, не задумываясь, сделал это, но сейчас только ваш дар имеет цену». «Сможем ли мы навещать ее?» — спросила княжна. «Мои воины уже ездили в тот край», — сказал отец. «Они беспрепятственно достигли селения и даже привели обратно тех женщин, которые пожелали вернуться». «Неужели кто-то захотел остаться в полоне?» — удивилась девица. «Чужестранцы не отдавали женщинам их детей, так как те уже приобщены к их богам, и матери решили остаться с ними», — объяснил отец. «Моей сестре тоже придется поклоняться другим богам?» — спросила дочь. «Нет», — покачал головой отец. «Ее дар основан на связи с духами и силами нашего края, а это самое важное для чужестранцев. Я сказал им, что, поменяв богов, моя дочь потеряет силу, поэтому они не будут посвящать ее в свои верования». «Батюшка, неужели нет иного выхода?» — заламывая руки, продолжала княжна. В ответ ей было молчание. Матушка подошла, обняла ее, и они вместе пошли к младшей девице. Та уже пришла в себя и горько плакала. Она ужасно боялась чужеземцев. Их вид повергал ее юную душу в ужас. Завидев родных, она кинулась к ним, с надеждой глядя на сестру. Она знала, что старшая сестра имеет влияние на отца, как его будущая наследница, но по боли, что была в глазах той, поняла, что решение принято, и ее судьба определена. От этого девица зарыдала еще сильнее. «За что вы отдаете меня этому зверю?» – спросила она. «За наши земли и всех людей, которых ты спасешь этим поступком», – ответила княгиня. «Я готова поехать в самые дальние земли. Только не идти в полон к чужеземцу!» — сквозь слезы проговорила княжна. «Ты будешь не полонницей, а женой!» — пыталась утешить ее мать. «Есть ли для них разница?» — спросила дочь. Княгиня крепко обняла ее и прижала к груди. Она ничего не могла сделать для своей дочки, и от этого ее сердце разрывалось на части. «Я постараюсь отложить свадебные обряды», — сказала она наконец, — «чтобы еще солнце ты жила в нашем доме». Но чужестранцы, когда услышали это предложение, отвергли его и настояли на скорейшем выполнении обязательств. «Если вы не отдадите нам свою дочь до той поры, когда солнце пойдет на убыль, — сказали их послы, — то все наши договоренности будут расторгнуты. Скрипя сердце, князь назначил свадебный огонь на середину лета. Невесту стали готовить к торжеству, собирали приданое, шили платье. Девица была молчалива и печальна. Много времени проводила с сестрой и матерью. Те поддерживали ее, обещали навещать. Старшая княжна прятала глаза. Отец просил ее не говорить младшей о том, что они задумали. Настало время сочетания огнем. В княжеском граде организовали веселый праздник. Селянам было объявлено, что дочь князя выходит замуж за правителя чужестранцев, чтобы их земли вновь объединились и настал мир. Люди были удивлены услышанным, но надеялись, что благодаря этому набеги и пленения закончатся. В один погожий день, перед поворотом солнца на осень, в княжеский терем приехал жених со свитой. Гости были одеты в широкие штаны и кафтаны. На поясах у них висели изогнутые клинки. Лица прибывших были суровы и даже жестоки. Они с интересом осматривали дом, украшения и убранство. В их глазах не было мира. Они продолжали смотреть вокруг, как завоеватели. На вечерней трапезе, накрытой в честь их прибытия, присутствовала княжеская чета, советники и гости. Последние требовали привести невесту, но князь сказал, что знакомство будет завтра. Чужестранному правителю пришлось уступить. В ответ он начал расспрашивать о богатствах края, о плодородных землях, а также о даре княжон. «Я знаю, что у тебя две дочери», — сказал жених князю. «Почему ты прячешь от меня не только мою невесту, но и вторую девицу? Пусть пирует с нами!» Князя покоробило от манеры общения его будущего зятя. Но, глядя в холодные и жестокие глаза его соратников, готовых ко всему, он не стал поправлять говорившего. «Мои дочери – непростые селянки. Они владеют даром, и мы бережем их от чужих взглядов. Тем более моя младшая дочь еще слишком юна и вообще не будет принимать участие в торжестве», – ответил он. Князь лукавил, ведь он как раз выдавал замуж младшую, но чтобы скрыть то, что вторая дочь выглядит старше, решил не показывать ее гостям. Княжна была лишена возможности даже присутствовать на свадьбе. Княгиня всю трапезу молчала, а вечером с тревогой в голосе сказала супругу: «Недобрые намерения у наших гостей», — молвила она. «Не вижу я мира в их сердцах. Грезят они о наших богатствах и землях. Как бы не было хуже, если мы отдадим им свою дочь». Супруг внимательно посмотрел на нее. «Ты видишь обман в их глазах?» — спросил он. «Да, мне кажется, что наша дочь — только предлог. Основное их намерение — другое», — ответила женщина. «Какое?» «Я не могу пока разглядеть», — покачала головой жена. «Темны их сердца, жестоки нравы. Не верю я, что хотят они мира». «Что же нам делать?» — задумчиво молвил князь. «Если мы сейчас расторгнем свадебный уговор, то навлечем на все наши земли огромные неприятности. Чужеземцы не простят такого унижения», — проговорил князь. «Нас может спасти только сильное войско, способное подавить их. Но его у нас нет», — ответила жена. «Или...» Она подняла глаза на мужа. В них была решимость. «Мы можем уничтожить предводителей чужеземцев, пока они в нашем доме», — проговорила она. Князь взглянул на нее, не веря, что слышит такое от жены. «Законы гостеприимства очень почитаемы в наших краях», — сказал он. «Если мы нарушим их, то как только об этом узнают наши соседи, мы потеряем всех союзников. Ведь завтра к нам начнут съезжаться правители, приглашенные на свадьбу нашей дочери. Что они увидят в нашем граде? Предательскую бойню?» «Но если мы не сделаем этого, то потеряем и дочь, и земли», — уверенно ответила княгиня. Мужчина молчал, обдумывая предложение. «Чужестранцы привезли с собой большую свиту. Мне кажется, они взяли половину своих воинов. Когда я увидел их, мне это сразу не понравилось. Но отказать вооруженным людям во входе в наш город я не мог». «Может, потребовать у них снять оружие на время церемонии?» — сказала княгиня. «Они не подчинятся», — ответил супруг. Вернувшиеся из плена женщины рассказывали, что чужеземцы даже спят с оружием. «Мы должны что-то придумать», — в отчаянии проговорила жена. Князь заходил по комнате, обдумывая варианты действий. «Мне сообщили, что наши гости выставили охрану у своих покоев. Если мы нападем, они быстро поднимут на ноги всех своих. Зная, каковы чужеземцы в близком бою, мы можем потерять в этом сражении много воинов. Прибывшие будут биться, как звери, выгрызая свою жизнь. А мои дружинники могут быть скованы тем, что нарушают заветы отцов и нападают на гостей», — сказал он наконец. «Я наведу на всех морок. Одни не смогут сопротивляться, другие перестанут помнить о традициях гостеприимства», — молвила княгиня. Но их планам не суждено было осуществиться. Гости были так впечатлены богатым убранством терема, украшениями княгини и разнообразием яств, которыми их угощали гостеприимные хозяева, что решили не откладывать вторую часть своего плана на потом. Изначально чужестранцы планировали провести свадебный обряд с дочерью князя, а когда она родит наследника, имеющего право на южные земли, свергнуть правителя и занять его место, прикрываясь сыном. Но после увиденных богатств завоеватели решили не ждать так долго. Стать полноправными хозяевами терема они хотели прямо сейчас. Незаметно покинув свои покои, они пробрались в расположение дружинников. О месте их проживания враги узнали еще днем под предлогом заинтересованности внутренним устройством княжеского двора. Воины жили не в общем помещении, а в небольших домиках. Недоброжелатели, пробравшись в них, расправлялись со спящими. Когда их заметили, было уже поздно. Вторая группа чужестранцев под руководством самого правителя направилась в княжеские покои. На входе завязалась схватка между ними и охранниками. Князь, тоже выхвативший меч, отправил жену и нескольких воинов спасать дочерей. «Бегите к нашим соседям», — сказал он. «Мы задержим врагов, сколько сможем». За отступающей группой устремились чужестранцы, не желая упускать ни одного из членов княжеской семьи. Княгиня изо всех сил плела морок, чтобы сковать нападавших, но их было слишком много, а ее силы были ослаблены страхом и тревогой за близких. Но все же магия работала, и, потеряв только одного из своих воинов, они достигли покоев княжон. Старшая была уже на ногах и мысленно накидывала путы на нападавших, которых могла учуять. От этого завоеватели становились более скованными в движениях, пытались скинуть с себя невидимые веревки, теряя при этом концентрацию на противнике. В этот момент дружинники князя и поражали их. Вернувшись в покои дочерей, княгиня схватила их за руки, и они кинулись вслед за своими охранниками, стремясь поскорее покинуть терем. Сердце женщины разрывалось от страха за мужа и весь южный край. В тереме повсюду слышался лязг оружия. Многочисленные чужестранцы сражались за право владеть лучшими землями и всем краем. Поэтому дрались они неистово и беспощадно. Защитники города тоже сражались отважно, но фактор неожиданности, с которой гости напали на принимающую сторону, был на стороне захватчиков. Они смогли посеять панику и лишить дружинников единого управления. Воины князя не знали, где они нужнее всего, и не успели прийти на выручку своему правителю. Он же, отправив нескольких воинов вместе с супругой спасать дочерей, остался с парой личных стражников против превосходящих по числу врагов. Его поединок с предводителем чужеземцев мог длиться долго, если бы князя не обступили со всех сторон. Его дружинники пали, защищая собой правителя. И когда их тела были проткнуты кривыми клинками и отброшены назад, князь оказался один против четверых. Даже его воинской удали и отваги было недостаточно, чтобы победить в такой схватке. И скоро голова мужчины болталась в руках чужеземца. Тот вышел на площадь перед теремом и поднял ее вверх, оглашая пространство громким криком. Этим он привлек внимание всех, находящихся там. «Ваш князь пал!» — крикнул он сражающимся дружинникам и потряс своим трофеем. «Теперь это мой город и мой край!» Известие застало воинов врасплох. И если иноземцы сразу огласили воздух победными криками, то дружинники на мгновение потеряли себя. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!» — крикнул предводитель завоевателей. «А кто поднимет оружие, того ждет такая же участь!» Он вновь вскинул над собой голову князя, с которой на одежду победителя стекала алая жидкость. Но большинство дружинников продолжили сопротивление, не желая сдаваться на милость чужеземцев. Только дух их был подорван увиденным, а нападавшие, наоборот, были на подъеме. Они начали теснить оставшихся защитников терема, чьи ряды поредели еще во время тайного нападения, когда многих убили прямо в их домах. Оставшись без князя и воеводы, который сражался и пал в поединке внутри терема, воины не смогли организовать общее сопротивление и были разбиты на маленькие группы. Их или уничтожили, или ранили и взяли в плен. Вскоре все было кончено. Захватчики праздновали победу, и пока никому из них не приходило в голову проверить, где же княгиня с дочерьми. Они были уверены, что напуганные женщины сидят в своих покоях под надзором победителей. Предводитель напавших изначально дал распоряжение своим людям не трогать княжон. Он желал забрать обеих себе, а княгиню сделать своей паломницей, предсказательницей.